Друзья, всем привет! Сегодня новый ролик. Ну а прежде чем начнем, сделаю небольшое объявление. У себя на основном канале я его уже сделал. Запись от подписчика будет. Очень много стало мне приходить этих записей. И эти записи я буду все публиковать у себя на лайв-канале. В течение календарного месяца я буду смотреть, какое видео наберет больше просмотров и лайков. И то видео, которое, соответственно, их наберет больше, отправится ко мне на основной канал, а автор этого ролика получит от меня 3000 рублей. В общем, первая запись уже готова. Смотрим. Одну минуту. Да-да-да, мне все объяснили. Будем заниматься отменой всех несанкционированных действий, также предоставлением полной безопасности. Я хотела еще раз спросить, то есть вот просто там связь затыкалась, то есть мне молодой человек сказал, что с моей карты как бы ну попытались оплатить, как бы совершить платеж, это правильно? Верно, были попытки перевода денежных средств, также оформление потребительского кредита. Ой, кошмар какой. Будем отменять все несанкционированные действия, также предоставляйте полную безопасность. Системы прошли верификацию по карте MasterCard 3558. Припоминайте последнюю вашу личную операцию по данной карте, все последующие будем отменять. Можно еще раз карту продиктовать, чтобы там ошибок не было, да? Можно повторить? 3558, верно? Да, да, все. Верно. Да. Последняя операция по данной карте, припоминаете? Ой, ну, магазин там, магазин, да, магазин. Покупка в магазине. Также приблизительно по данной карте, припоминаете, буду указывать вашей страховой. Еще раз, пожалуйста, вы пропадаете. Приблизительный остаточный баланс по данной карте. Да, да, примерно помню. Ой, вы опять пропадаете. Что у вас со связью? Можно еще раз повторить? Какую сумму мне указывать вашей страховой по данной карте? А сколько на карте осталось, правильно? Верно, верно. Ну, там около 20 тысяч, кажется. Приблизительно 20 тысяч рублей. Да, да, да. Фиксирую данную сумму. Карту кредитного образца получали? Да, есть карта, и вторая Сбербанк тоже есть. То есть в вашем пользовании три активные карты, верно? Да, три активные, вот Сбербанк, и еще Тинькофф есть. По кредитной карте последнюю операцию припоминаете? Да, да, на прошлой неделе. Покупка, перевод. Была покупка. Зачисление снять. Да, покупку. Какой баланс указывать по кредитной карте? Там был остаток, по-моему, 14 с копейками. 14 тысяч по кредитной карте. С каким кредитным лимитом вам карта выдавалась? 100 тысяч. Повторите. С лимитом 100 тысяч. 100 тысяч лимит. Хорошо, даже по второй дебетовой карте Сбербанка, последняя операция, контрольный остаток. Это по второй карте, да? По второй дебетовой карте. Остаток, я не помню, но там немного, 1012, наверное, было. Фиксирую также данную сумму, фиксирую страховую. Вклады сберегательные счета имеете в Тинькофф банке? В Сбербанке. Да, на меня оформлен, вклад есть, да. По вкладу, контрольный остаток по вашему вкладу. Ой, там около 500 000, по-моему. То есть приблизительно 500 тысяч рублей указываю остаток по вашему вкладу, верно? Ну да, около этого. Также в вашем пользовании, как вижу, даже были подкреплены карты, такие как Альфа, ВТБ, Тинькофф, Открытие, Почта, Банк, Газпромбанк. Карты ваши, либо же мы их блокируем? Нет, мои карты. Но я им просто не пользуюсь давно, как бы вот у родителей они есть, я им отдала на пользование. Хорошо. То есть мы в вашем пользовании оставляем только карты Сбербанка, все остальные блокируем, либо же нет? Нет, не блокируйте. Какие карты помимо Сбербанка именно в вашем пользовании? Ну, почта, банк, Альфа, вот вы еще назвали. Так, Альфа и почта в вашем пользовании, верно? Да, да, да. Хорошо. Касаемо карты Альфа-банка, последняя операция, также припоминаете и контрольный остаток? Ну, родители пользуются, они пользуются каждый раз, остаток, ну, где-то около 50 тысяч был. Карта не при вас, карта у родителей, верно? Ну да, она просто как бы моя, они пользуются. Я вас понял. И касаемо почта банка, также карта в вашем пользовании, либо же в пользовании родителей? У родителей, но я иногда пользуюсь ей тоже. Я вас понял. А какую последнюю операцию контрольный остаток указать по карте почта банка? Почта, там было 1050 тоже где-то. Также приблизительно 50 тысяч. Это при вас, либо же у родителей на данный момент? Она не утеряна? Нет, она... Нет утерянных карт? Нет, утерянных нет, она у меня. Просто я иногда пользуюсь, иногда родители пользуются. Я вас понял. А что же кредиты, ипотеки в Сбербанке оформляли, имеете? Нет. Нет, так что ни разу за так на получение кредита не подавали, верно? Нет. Хорошо, на данный момент будем заниматься отменой всех несанкционированных действий, таких как списание средств, закрытие вклада и также оформление кредитования. И же также была подана заявка на получение потребительского кредита в размере 90 тысяч рублей с карты зачисления Тинькофф Банка. Как мы с вами выяснили, клиентом Тинькофф Банка вы не являетесь. То есть заявку на кредитование вы лично подавали, либо же нет. Я не подавала, у меня карта просто есть. Ой, а можно номер карточки, чтобы я проверила, точно моя? Ну, как бы, вдруг ошибка какая-то. Карта Тинькофф Банка, на которую было зачисление средств кредитных? Ну, да, да. Последние цифры 83-88, как же были зафиксированы. Ага, и то есть это, ну, вот на мою фамилию все, вот эта карта, да, все правильно? Нет, смотрите... С вашего личного кабинета была подана заявка на получение потребительского кредита на чужую карту. То есть карта указана на имя Владимира Павловича Мельникова. А, то есть карта моя, но, ну, как, ну, она зарегистрирована на меня, но кто-то вместо меня подал... Нет. Я не поняла. Смотрите, Яна, просто с вашего личного кабинета со Сбербанка онлайн была подана заявка на получение потребительского кредита, и указывали карту зачисления третьих лиц, то есть чужого человека. А карта, поняла. А карта вот с кабинета, который я заходила, как бы, она карточка, которая из двух сбербанковских, на которой заканчивается на 3558, правильно? Верно. А, все, тогда это не я, нет, я не подавала. Хорошо, посмотрите, надо в режиме телефонного разговора доступ к личному кабинету имеете? Нет, к сожалению, не могу я войти. То есть доступа к личному кабинету у вас не имеете, верно? Нет. Подскажите, когда у вас будет доступ к Сбербанк онлайн? Вечером я буду дома, и тогда смогу войти. Также подскажите, вклад у вас в Сбербанк онлайн числится, либо же наличными в филиале? Через Сбербанк онлайн, да. Через Сбербанк онлайн. Хорошо, в таком случае на данный момент будем заниматься отменой несанкционированных действий по вашим картам, то есть такие как списание средств, также информирую вас о том, что средства с ваших карт были временно перенесены на секретизированную ячейку банка, дабы вы их не утеряли. То есть после предоставления вам полной безопасности средства будем возвращать обратно под ваш контроль. Хорошо. Так, все карты при вас, они не утеряны, не украдены, верно? Да, карты да. Карты при вас на данный момент? Да, да. Хорошо, попрошу указать в таком случае полный номер вашей второй дебетовой карты Сбербанка, также будет проходиться проверка на несанкционированные действия. Одну минуту, мне нужно ее найти вторая сейчас. Вторая дебетовая карта. Угу. Да, хорошо, ожидаю. Все, я готова. Хорошо. По две цифры, членораздельно попрошу. Ну, хорошо. Информацию с банковским реестром. 52, 18 и 3. Вы уверены, что вы взяли карту Сбербанка? Да, Сбербанк. То есть это вторая ваша дебетовая карта Сбербанка, верно? Ну да, карта МИР тут. Сбербанк. Карта МИР начинается на 22.02.20. Яна. А, вот у меня еще просто карта МИР, я смотрю, лежит. А она, не знаю, активна, я ей давно не пользовалась. Так, смотрите, в вашем пользовании в Сбербанке три карты, то есть две дебетовые, одна кредитная, верно? Да, ну вот еще МИР, но она... Ну вот еще МИР, но я ей просто очень давно не пользовалась. Но она активная была, не заблокированная, только вот сейчас нашла. Я вас понял. То есть вы также указывали по второй дебетовой карте остаток 12 тысяч рублей. На какой из карт составляет данный остаток? По карте МИР, либо же по карте, которую вы предоставили? Наверное, все-таки МИР, да. На ней был вообще чуть-чуть. По карте МИР. Фиксирую данную информацию. Хорошо, также на карте будем устанавливать двухфакторную защиту. Просмотрите по вашей карте MasterCard 3558, срок окончания ее действия, то есть месяц года, у которого устанавливает двухфакторную защиту. А где посмотреть? Это под номером карты. А, до действия, да, до какого? Верно. До июня 21 года. Алло. Алло. Алло. Да. Ой, вы куда-то пропали, и все прекратилось. Да. Я вас понял. Так, до июня 21 года будет проводиться установка двухфакторной защиты, то есть, в принципе, ее работа объясняю вам. При подозрительных операциях по стандарту свыше 3000 рублей лимит сможете выставить сами, с вами будет связываться робот по номеру 900. То есть, вам будет поступать звонок, робот будет вас запрашивать. Яна, вы подтверждаете операцию, то есть, будет указать, какая операция проводилась, на какую сумму, в которое время. В зависимости от вашего ответа, робот будет либо же подтверждать данные действия, либо же их отклонять. Также, если будет проводиться вход в ваш личный кабинет с постороннего региона, с постороннего устройства IP-адреса. Так же самое, вам будет поступать звонок, робот будет запрашивать доступ ко входу. В зависимости от вашего ответа, вход будет либо же подтверждаться, либо же он будет отклонен. Это понятно? Да, поняла. Все, да. Хорошо. Также, Надамин, как я вас информировал раньше, все средства с вашей карты перенесены на секретизированную ячейку банка, дабы вы их не утеряли. Надамин, будем возвращать средства обратно под ваш контроль. Просмотрите код секретизированной ячейки карты MasterCard 3558. У вас должно быть определенное количество цифр. 3, 5, либо же 7. Укажите мне количество цифр. Это где? Еще раз, я не понимаю. На обороте вашей карты. Под магнитной лентой. 5 цифр, да, вот, есть тут. 5 цифр у вас сразу, наверное? Да, да. То есть это под магнитной лентой возле слова «спасибо». Да, да, да, 5 цифр. Да, да, 5 цифр у вас. Хорошо, код вы мне не сообщаете, я его лично не запрашиваю. Данный код вам необходимо будет зафиксировать в роботизированной системе, то есть робота-верификатор. Ну, робот-верификатор, да, да. Робот-верификатор-система вам знакома? Нет. Робот-верификатор, система, которая распознает ваш голосовой ответ. Голос в отделении банка записывали, возможно, припоминаете, от 0 до 9 проговаривали. Да, было такое. Вот, то есть робот-верификатор. Смотрите, я вас буду переводить. Такую роботизированную систему, которая будет фиксировать ваши ответы, выполнять, которые вы ей задаете. Вы услышите 3 звуковых сигнала, после чего наступит момент идеальной тишины. Вы после третьего звукового сигнала, вы роботу говорите 2 слова, это возврат средств, то есть задаете те действия, которые необходимо выполнять. После слова возврат средств, говорите код секретизированной ячейки вашей карты, то есть, как вы мне уточнили, у вас указано 5 цифр. Угу. То есть, говорите вводную цифру члена раздельно. Роботизированная система будет выполнять те действия, которые вы ей задаете. Также проводить возврат средств с данной секретизированной ячейки. Также просмотрите внимательно, то есть код, указан данный код, указан на магнитной ленте, либо же около магнитной ленты, верно? Да. По карте 3558. По карте, верно? Да. Все. Готовы, я могу вас переводить в роботизированную систему? Да, конечно. Будьте внимательны, перевожу вас. Алло, Яна, вы на линии? Да. Да, на данный момент информация обрабатывается. Как вижу, у мне загорелся красный индикатор. Подскажите, у вас что-то не получилось? Да я просто... Робот не смог... Да, я ничего не услышала, просто сигнал, и так, была тишина. Вот, была. Верно, вы 3 звуковых сигнала слышали? 2 было. 2 было. То есть 3-й, возможно, вы не услышали. Повторюсь, после 3-го звукового сигнала вы начинаете говорить, возврат средств и код секретизированной ячейки. А, все, поняла. Готово? Поняла. Да, да, да, да. Будьте внимательны, перевожу вас повторно. Хрен вам 96357. Алло, Яна, вы на линии? Да, я здесь. Над вами также информация обрабатывается. Как вижу, загорелся красный индикатор. Подскажите, у вас повторно что-то не получилось? Нет, я все назвала, все получилось. Так, то есть вы сказали возврат средств и также код, который у вас составляет по карте, верно? Ну да, как вы сказали. Все так и сделала. Возврат средств, говорю. Хорошо. Давайте попробуем повторно. Возможно, робот не смог распознать ваш голосовой ответ. Хорошо? Да, да, конечно, давайте. Будьте внимательны, перевожу вас. Хрен украдете, хуй вам. А вы женщина веселая. Да, вы тоже ничего, спасибо, вы сделали мой день. Да. Все. Не занимайтесь... Всего доброго, до свидания. Не занимайтесь такой ерундой. Всего доброго. Какой ерундой мы занимаемся? Вот такой нехороший. Да, хорошее дело. Нехорошее вы делаете. Друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Очень много мне присылают записи, поэтому буду часто выкладывать. Ну и как бы дефицита с этим контентом, я думаю, в ближайшее время не предвидится. Подписывайтесь на мой лайв-канал и не попадайте на уловки мошенников. Всем мира!